Они все обрадовались, хотя их реакция скорее напоминала покорность. Казалось, Марк очень беспокоится за Вал, а Джессика с сомнением посмотрела на сестру. «Это чудесно!» Вал заговорила первой, но очень слабым голосом. «С тобой все в порядке, милая?» Она присела на кровать Вал, и девочка поморщилась от боли. «У меня просто грипп». Мел кивнула, но беспокойство за Вал не проходило. «Ты поправишься к выходным?» «Конечно». Затем Мел спустилась вниз, чтобы сообщить новость Пам и Мэтту, а потом вернулась к Вал с несколькими таблетками аспирина и соком. «Все довольны?» — поинтересовался Питер, когда она, наконец, появилась в их комнате. «Думаю, да, но Вал заболела». «Что с ней?» — озабоченно спросил он. «Мне подняться посмотреть?» Мэл улыбнулась. Она хорошо знала свою дочь. «Ты только смутишь ее. У нее обычный грипп», — он кивнул. «В таком случае она поправится к концу недели. Но все же мне надо, по твоему совету, сводить ее к врачу. Однако всякий раз, когда она предлагала Вал показаться врачу, та начинала плакать и уверяла, что с ней все в порядке. И когда они в конце недели летели в Рино, Вал по-прежнему выглядела бледной, но все остальные симптомы исчезли. А у Мел к тому времени появились другие заботы. Вечером накануне их отъезда в Рино Поль Стивенс устроил самую грандиозную сцену перед выходом в эфир. Для нее хождение на работу становилось настоящей пыткой, и она с ужасом ждала следующего дня, но твердо решила выстоять, невзирая ни на что. Выходные стали для нее божественным избавлением от тревог, особенно эта поездка в Скво-Велли. В аэропорту Рино Питер взял на прокат автофургон, и они залезли в него в приподнятом настроении, распевая песни, помогая друг другу втащить лыжи и сумки. Перед тем, как сесть за руль, Питер поцеловал Мел, а дети высунулись из окон и поощряли их громкими возгласами. Казалось, даже у Пам улучшилось настроение, а у Вал на щеках появился легкий румянец, когда они направились в Скво-Велли. Мел радовалась, что они выбрались в горы. Им всем повезло на время оставить Лос-Анджелес и дом, превратившийся в источник раздора между ней и Питером. Он снял прекрасный коттедж. Домик был небольшим, но им всем хватило в нем места. Они расположились так же, как и в Мексике. Девочки в одной комнате, мальчики в другой, а Мэл с Питером в третьей. К полудню они уже резвились на склонах. Как обычно, Марк держался рядом с Вал, но между ними уже не было прежней игривости. Джесс и Пам спускались по самым пологим склонам, а Мэтт ехал следом за ними. Закончив первый спуск, Мэл, задыхаясь, остановилась у подножия горы рядом с Питером, и они стали ждать остальных. Так радостно было просто дышать свежим горным воздухом, и Мэл почувствовала себя снова молодой. Она с восторгом посмотрела на Питера и стала наблюдать через его плечо за спускавшимися по склону детьми. «Ты не жалеешь, что мы сюда приехали?» Она залюбовалась Питером. Он выглядел красивым, как никогда. Голубые глаза блестели, румянец покрывал щеки, а все тело было полно жизни. «Знаешь, ты делаешь меня такой счастливой, правда?» Он с нежностью посмотрел на Мел. «Ведь он так любит ее и никогда не хотел причинить ей огорчения». Но время от времени его одолевали сомнения. Правильно ли он поступил, оторвав от родного дома и таким образом вынудив сменить работу? Она напоминала невесту, присланную по почте. Он улыбнулся этим мыслям, надеясь, что это так. «Впереди у нас так много дел, и я так много хочу дать тебе». «Я знаю». Питер не догадывался, как хорошо она понимала его. «Но мы так мало бываем вместе. Возможно, со временем мы научимся лучше справляться с трудностями. По крайней мере, дети остепенятся». «Сомневаюсь», — он засмеялся, наблюдая, как все пятеро зигзагами быстро приближаются к ним. Правда, Мэтью немного отстал. «Неплохо, ребята. Спустимся еще раз Или хотите пойти перекусить?»